Глава 31. На наше счастье, артефактор еще был в своей конторке, только нас и ждал. С остальным новоиспеченным контингентом Абакана он уже отработал. Тюремный силовик без лишних вопросов ловко освободил командира Ивревского от надоевших украшений. «Вот вы скажите мне, господа арестанты», – бурчал артефактор, убирая снятые блокираторы и инструменты в сейф. «Что за херня у нас в последнее время происходит?» «Это вы о чем, уважаемый?» Осторожно поинтересовался у специалиста ОСНАП. «Да как же!» Удивленно поднял брови артефактор. «Землю трясет по два раза на дню. Живем как на вулкане». «Ах да?» Понимающе кивнул командир. «Но мы не местные. Может, у вас всегда так?» «Какое там?» Продолжал возмущаться специалист. «Раньше все спокойно-то было». Я благоразумно не стал заходить внутрь, а устался на улице возле открытых настежь дверей. Погодка нынче выдалась на редкость душная. А в массовом применении кондиционеров в эти времена никто даже и слыхом не слыхивал. Все охлаждались как могли. Двери и окна нараспашку, вот тебе и сквозняковый кондиционер. Помимо прочего, я шарил глазами по сторонам в поисках появлений аномально злобной и чересчур уж подвижной растительности. Ведь Аверяшка-то про нас не забыл, и щит со всем прилежанием засранец стоит-кий. И я не ошибся. Вскоре из-за ближайшего угла вынырнул одинокий робкий росток. За ним еще один, и еще. «Братва! Атас!» — крикнул я в открытую дверь. «Этот маньяк нас обнаружил». «Еще бы он нас не нашел», — произнесся Снап, потирая натертые браслетом и запястья. «Артефактор в городе только один, но и мы сейчас совсем в другом положении». И он недобро так ухмыльнулся, направляясь к выходу. Через минуту улица, на которой располагалась контора тюремного артефактора, была запружена массой зеленых насаждений. А еще через мгновение на середину дороги вырулил огромный клубок лиан, на котором, словно индийский набоб на слоне, величаво восседал Аверьяшка Сухарькин. «Сметься хотели, петушары гамбургские!» Завидев мою фигуру, одиноко подпирающую стену рядом со входом в контор артефактора, довольно выкрикнул душегуб. «Думал, об стену меня можно просто так размазать, словно таракана? Старая ты, дриста!» «Направляясь в мою сторону», — продолжал надрываться маньяк. «Обосрался, деда! Сенька дефартовый! Хера меня начисто сделаешь! Не родился еще на Руси такой мокрошник! Кишка у вас всех на меня тонка!» «Слышь, Аверьян!» — окликнул душегуба Шнап, появляясь на улице. «И нахрена тебе все это нужно?» «Снял-таки блокираторы! Ваше аристократическое сиятельство!» Подметил Сухарькин отсутствие украшений на руках и шее Снаба. «Ну так натирают». Спокойно пожал плечами Снаб, не проявляя внешней агрессии. Но я чувствовал, как постепенно сжимается пружина его могучего дара, чтобы выстрелить в нужный момент. И, собравшись, командир нанес резкий удар ментальным конструктом, ошеломляющий мощности, способным, наверное, вышибить мозги не только у одного аварьяшки, а и у целого полка противника. Я прекрасно видел, как яркая силовая волна ударила душегуба прямо в голову, и как потом бессильно стекла, не проронив ни малейшего неудобства, не говоря уже об ущербе. «Чё, схавал отец, родной?» – просиял маньяк, выпятив грудь колесом. «Жри да не обляпайся, подлый Аверьяшка, тоже без дела все эти годы штаны да не протирал». Продолжал ликовать душегуб, сумевший каким-то чудесным способом превозмочь чудовищную ментальную атаку Петрова. На командира было страшно смотреть, он даже посерел лицом, то ли от переутомления, вложив почти все свои силы в этот удар, то ли от растраты жизненной энергии, то ли от ощутимого щелчка по носу. Не знаю, что на него могло подействовать сильнее. «А зачем же тогда?» Явно потерявшись, произнес Петров с браслетами. «Да, в таком удрученном состоянии я его еще никогда не видел». «А шо было?» Презрительно заржал Аверьяшка. «Новая защита не на ком было проверить. Местные-то мозголамишки, так? Шелупань, грязь под ногтями. Она вон даже твой удар играючи да выдержала». Пока Снап с Аверьяшкой мерили силами, на улицу неторопливо выбрался артефактор. Видать, тоже любопытство взыграло, чего там за нездоровая суета. А за его широкой спиной за событиями осторожно наблюдал ротмистр Врёвский, резонно полагая, что маньяк не решится нанести вред такому ценному тюремному специалисту. поэтому использовал артефактора вместо живого щита. «А теперь приготовьтесь, наконец, сдохнуть!» Пафосно заявил Аварьёшка, а его грёбаное растение, не проявляющее откровенной агрессии во время разговора, стремительно заскользили в нашем направлении. «А ну, стоять!» В наше противостояние наконец-то вмешалась третья сторона. Я обернулся, с противоположного Аварьёшки направления к нам приближался, позвякивая многочисленными бубенцами, пришитыми на шаманский костюм, сам пожиратель душ. В руках великий черный шаман сжимал бубен с колотушкой, отбивая едва слышный ритм. «По праву законного хозяина Абакана, призывая отпустить силу и не рыпаться!» Во всеуслышание объявил хам о тайгах. «За нарушение режима содержания все участвующие будут наказаны согласно установке. Слышь, о тайгах!» Я почтительно перебил великого черного шамана душегубец. «Хам о тайгах!» Привычно поправил заключенного хозяин. «Да иди ты нахер, шкура барабанная!» Чердак Аварьёшка, похоже, действительно снесло далеко и надолго, поскольку он картинно взмахнул рукой, вальяжно распорядился. «А то его!» И зеленая растительная масса на всех парах рванула к опешившему от неожиданности пожирателю душ. Но, к чести Атайгаха, он быстро вышел из ступора и скоро застучал колотухой по туго натянутой коже, что-то гортанно напевая. Небо потемнело в один момент. Нет, на самом деле оно оставалось таким же, но своим вторым зрением я видел, как над Аварьёшкой сгущаются тучи из сотен тысяч, а может быть и миллионов прожорливых духов. С каждым ударом бубна, витающая над головой маньяка, трепещущая тамга печать тускнела, пока не пропала совсем. И вот тогда вся эта прорвань нечистых тёсь накинулась всем скопом на безумного душегубца. «Так тебе, сука!» Злорадно я потер ладони. «Давайте, ребятки, обглодайте его до костей!» Лианы, стремительно летевшие скопом в сторону Атайгаха, неожиданно разделились и рассыпались по улицам. Они разбежались по тротуарам, достигали ближайших домов и стремительно ввинчивались в окна, двери и в любые щели. Поначалу я совсем не догнал, для чего все это нужно, и сломал несколько особо активных ростков, прыгнувших в нашу со снабом сторону. Благо, из режима Святогора я еще не выпал. Но когда несколько ростков, пробив с налета грудь артефактора, пустили в его теле корни, все стало на свои места. Несчастный дядька забылся в судорогах, а по длинному стеблю лианы Аварьёшки потекла какая-то желтоватая энергетическая субстанция. Бьющийся в судорогах мужик старел на глазах, постепенно усыхая. «Не может быть!» – воскликнул потрясенный командир. «Стебли работают, как чудовищный живой пранотрансфузор. Из ближайших домов до нас доносились крики боли и отчаяния. Лианы добирались до своих беспомощных жертв, которые снабдят их безумного повелителя потоком живительной энергии, которую тот стремительно терял в жесточайшей схватке с духами Атайгаха. Так вот, как он надеется выжить в этой эпической битве, наконец-то дошло до меня. И у него это может реально получиться». Согласился Снаб. Тем временем стебли, летящие по дороге на всех парах, добрались и до Атайгаха, увлеченно что-то наяривающего на своем бубне. Они без какого-то либо промедления накинулись на беснующегося шамана и тут же рассыпались в прах, который развеял поднявшийся ветер. Во время их нападения фигура Атайгаха на мгновение окуталась черной дымкой, в очертании которой мне удалось разглядеть старого знакомца, крылатого змея, духа-защитника, пожирателя душ, а хозяина Бакана, оказывается, тоже не пальцем деланный. Вот так как лихо отбил атаку. Остатки лиан немного отползли назад, перегруппировались, выпустив новую порцию зеленых ростков и вновь повторили попытку. И вновь Атайгах, вернее его дух-защитник, оказались на высоте, проведя насильственную обрезку зеленой массы. «Есть! Твою мать! Есть!» Неожиданно воскликнул Врёвский, так и не вышедший на свежий воздух из конторы артефактора. «Сбрендил от страха?» Поинтересовался я у Снаба, тоже с интересом наблюдающего за разворачивающимся сражением. «Не похоже». Оценив состояние ротмистра, схватившемуся руками за голову, произнес он. «Господа!» Радостно завел Врёвский, распахнув глаза. «Мой дар вернулся!» «Надо же, а то мы и не знали». «И со мной сразу же связался агент, отвечающий за нашу доставку в рейх». «Тихо!» Стремительно прикрыл ему рот рукой Снаб наши действия. Ему удалось подобраться почти под стены Абакана!» Возбужденно зашептал ротмистр. «В округе почти не осталось духов!» «Понятно. Вон они все». Я указал на Верьяшку, почти потерявшегося в черноте облепивших его тесь. Видимо, Тайгаку пришлось призвать всех своих хан-сирий, но до сих пор не ясно, кто возьмет верх. «Лучшего случая может больше и не подвернуться», — заявил ротмистр, и в этот раз мы с ним единогласно согласились. «Валим, командир», — уточнил я ради проформы. «Стену я вынесу на раз». «Валим», — кивнул Оснаб. «С какой стороны нас ожидают?» Наше бегство по вымершему в одночасье городу, заполненному многочисленными зелеными порождениями Аверьяшки, было похоже на какую-то страшную сказку. Абакан в сгущающихся ночных сумерках стал похож на поглощенный джунглями затерянный камбоджийский Ангкор во время посещения его натуралистом Анри Муо в 1861 году. Похоже, что Абакан чем-то повторил его судьбу обезлюднив практически в один миг. На своем пути мы встречали лишь обглоданные растениями мертвые тела, начисто лишенные праны. Такого геноцида Абакан еще не переживал на своем веку. Это было жутко, мерзко и печально. Благодаря моим обострившимся чувствам, спонтанному торможению времени и непомерной силе, от нападавших на нас лиан удавалось отбиваться. Добравшись до нужного места у городской стены, я просто разбежался, насколько смог из-за ног, погружающихся все время в почву, и ощутимым потряхиванием земли проложил настоящий тоннель в толстой кирпичной кладке. «Вырвались, наконец!» – воскликнул Врёвский, очутившись на воле. «Рано радуешься, барон!» – осадил его Снаб. «Где твоя зондеркоманда?» «Туда!» Махнул рукой непроглядную темень ночного леса Врёвский. «Бежим!» «Подожди!» Остановил я рушившегося сделать ноги Врёвского. «Командир, ты можешь определить, где сейчас находится Архипай и выжил ли он?» «Могу!» Кивнул Оснаб, не задавая лишних вопросов. В живых почти никого и не осталось. Он прикрыл глаза и сосредоточился, раскидывая ментальную сеть. «Он все еще жив!» Сообщил командир через некоторое время. И он в Дедовской башне на Сосновом острове. «Спасибо, командир!» Поблагодарил я Петрова, а после грешную землю Абакана тряхнуло с чудовищной силой.